Глава 12. «Поприветствуем леди Картер, справившуюся со вторым испытанием!» Вновь зазвучал громкий голос церемониймейстера, стоило мне только покинуть комнату. «Вы проявили себя очень умело на первом испытании. Что можете рассказать о встрече со своим подсознанием?» Вот прямо сейчас мне было совершенно не до интервью и не до шоу, которое устроили из-за отбора. Хотелось скрыться за дверьми спальни, подальше от его напыщенного высочества. Подозревает меня во всех грехах, еще и отца ввязал. Но я была посреди просторного холла, залитого ярким солнечным светом, и на меня смотрели сотни глаз. Приглашенные лорды, леди, не упускавшие возможности побывать на светском мероприятии, присутствующие в зале и, разумеется, те, кто смотрел шоу через сферу. Поэтому нужно было держать лицо и приклеить к губам улыбку. По выражению разукрашенного лица церемониймейстера, я поняла, что пауза несколько затянулась. «Доброго дня», — поспешно проговорила, глядя в парящую под потолком сферу. Это было сложнее, чем я ожидала. Собственный голос звучал как-то глухо, чуждо. «Но все же вы прошли это испытание и стали на полпути ближе к желанной победе!» Церемониймейстер радостно продолжил. «Что вы чувствуете?» «Усталость». Эти слова сами слетели с языка. Но это было правдой. Я чувствовала себя вымотанной, изнуренной. Теперь будут обсуждать, что я слабая и изнеженная. Следовало сказать что-то другое. Соврать, что я рада, что готова к дальнейшей борьбе или что там принято говорить. Но стоило только подумать об этом, как грудь сдавила. «Как искренне! И правда, что еще может чувствовать человек, встретившись со своими страхами?» Мужчина говорил все так же радостно и весело. «Но давайте о приятном. Как вам дворец? Что больше всего понравилось?» «Дворец с призраком, принц с проклятием. Что здесь может понравиться?» Я чуть было и не выпалила этот ответ, но вовремя прикусила язык. Нужно соврать, сказать, как здесь восхитительно, и опять ощутила давление в области груди. Корсет будто жил своей жизнью. Что за... «Здесь не соскучишься», — широко улыбнулась, стараясь понять, что происходит. «Мне очень понравилась библиотека. Здесь собраны редкие книги, и, будь моя воля, я бы проводила там все свободное время». «Что с корсетом?» «А вот и магия подарочка проявилась». Мысли лихорадочно пытались собраться воедино. «Библиотека? Очаровательно!» Церемониймейстер даже хлопнул в ладоши. «Но вернемся к теме отбора. Что вы почувствовали, когда стрела перенесла вас во дворец? Вы мечтали о том, чтобы попасть на отбор?» «Да ни за что!» — чуть было не выпалила я. Но и соврать я не могла. Физически. Подарочек не позволял даже думать о лжи. Я ощущала эту магию еще во время испытания, но списала все на волнение. Но сейчас причина стала очевидна. «Полагаю, любая девушка Эльзарии мечтает попасть на отбор», ответила чистую правду и в то же время не о себе. «Это прекрасный шанс показать свои таланты, раскрыть возможности и, разумеется, шанс завоевать сердце его высочества». Огреть бы его высочество чем-то тяжелым или самого заставить надеть это платье. Искренностью он, значит, захотел. «Полагаете, вам уже удалось продвинуться в этом направлении?» Церемониймейстер хитро мне подмигнул. «Мне удалось продвинуться лишь в сторону тюремного заключения». «Мы все в равных условиях», — ответила сдержанно, все еще ощущая магию корсета. «Этот вопрос лучше задать его высочеству. Это же он выбирает свой идеал, «А какой вы видите идеальную супругу для нашего принца?» Следующий вопрос было тяжело переиначить так, чтобы не сболтнуть лишнего. «Мраморная статуя принцу чудесно подойдет. Или ледяная?» Но ответила я другое. «Видимо, та, что пройдет все испытания. Для этого же они и созданы, верно?» «Верно, верно», — мужчина отступил. «Что ж, леди Картер, приятно было с вами пообщаться. Вы можете идти, а мы с вами замерли в ожидании следующей претендентки». Выдохнула, ощущая облегчение, и напоследок, присев в реверансе, направилась в сторону распахнутых двустворчатых дверей. Сейчас у меня было только одно желание — поскорее снять платье, а еще желательно вернуть его щедрому дарителю. «Леди Картер, ваша информация для следующего испытания». В коридоре меня встретила леди Фрэнсин с бумагами в руках. «Поздравляю». От этого «поздравляю» молоко бы скисло, честное слово. И чего она на меня взъелась? Ее лицо было непроницаемо, но по ее взгляду было понятно, что она совершенно не рада моему появлению. «Благодарю». Я коротко кивнула, принимая небольшой листик, и направилась в сторону своих покоев. Мой план о побеге полностью провалился. Дворец теперь будет тюрьма, а собственная спальня — камера узника, где я буду ждать наказания за то, что нос сую не в свои дела. Ведь догадывалась же, что осиное гнездо под названием «Королевская семья» лучше не трогать. Так нет же. Мне же больше всех нужно знать, почему проклят род Эддиктон. Ваша судьба в моих руках. В ближайшем будущем вряд ли сможете покинуть дворец. Проносилось в сознании, отчего в груди все сжималось. Он знал, что мне известно о проклятии. Определенно знал. И теперь будет решать мою участь. Зачем оставил в отборе? Уж точно не за тем, чтобы замуж меня взять. А может, меня постигнет участь Фредерики? Она тоже, видимо, сунула нос не в свое дело, вот и отправилась на тот свет. А теперь я к ней присоединюсь. Дело замнут, придумают отговорку, а через 300 лет о моем существовании даже никто и не вспомнит. Записи об отборе изменят. Как это было прежде? Прекрасная перспектива. Нет, так дело не пойдет. Я не могу оставаться в неведении. Нужно действовать. Нужно поговорить с его напыщенным высочеством, который, между прочим, сам меня за нос водил. А там, в парке, я даже прониклась к этому стражу. Подумала, какой внимательный и как ответственно относится к своей работе. Впрочем, манера общения даже в этот раз заставила меня насторожиться. Отправлюсь к принцу вечером. Хоть и при одной мысли об этой встрече внутри что-то обрывается, но следует с ним объясниться. Добравшись до своей комнаты, я принялась самостоятельно избавляться от платья, радуясь, что служанки не было. А то наговорила бы ей правды. Переодевшись в свое платье, которое точно никакой магией не было обработано, я решила отправиться к Диане. Я не была уверена, прошла она или нет, но мне нужно было просто с кем-то поговорить, чтобы отвлечься от дурных мыслей. В крыле невест было оживленно. Служанки проносились с чемоданами из спальни невесты номер один. Диана тоже была в коридоре, наблюдала за слугами, чуть приоткрыв дверь. Завидев меня, девушка замахала мне рукой. «Ты прошла! Я знала, что ты пройдешь, конечно! Ты же сильная! Пожалуй, самая сильная из всех, с кем я знакома!» «Да ну брось, это не так!» — я отмахнулась. «А что здесь происходит?» «Как я поняла, Амалия не прошла испытания», — пояснила Диана. «Да и неудивительно!» Такое не каждому по зубам. Заходи, мне принесли чай с печеньем. Ты за завтраком же ничего не поела толком. Какая она внимательная. А Фредерика говорила, что она меня боится. Спасибо, перешагнула порог ее комнаты. А у тебя очень уютно. Эта спальня выглядела так же, как комната номер 5, за исключением бесчисленного количества растений и цветов. Здесь даже воздух был другой, свежий, сладковатый. Белые розы извивались, тянулись к потолку по шторе. Создавалось ощущение, что пришла долгожданная весна. «Ты присаживайся, а я просто не могу без цветов. Без них я будто не живу». Диана улыбнулась. «Так что, ты видела уже указания по третьему испытанию?» «Нет, если честно, не смотрела», опустилась на стул. «А что там?» Подхватила одно из печений. «Мне и правда очень хотелось съесть». «Там...» «Сейчас», — Диана подхватила с тумбочки лист. И ее взгляд быстро заскользил по строчкам. «Здесь написано, что третье испытание — королевский бал. Необходимо подготовить 5 тем для светской беседы. Список танцев, которые мы должны знать. Также мы имеем право пригласить на бал несколько гостей и, конечно же, платье. Можно встретиться с модисткой». При упоминании платья я сжала ни в чем не повинное печенье, которое раскрошилось на тарелочку. Не хватало еще одного зачарованного наряда. «Мы должны показать, как умеем вести себя в обществе». Диана продолжала изучать лист. «Также можно будет взять уроки танца. По крайней мере, у нас хотя бы есть время подготовиться. Мне хочется попасть к королевской модистке. Я видела ее работы. К слову, твое платье, в котором ты была на испытании, случайно не ее работа?» Девушка бросила в мою сторону быстрый, какой-то нечитаемый взгляд. Раскрывать тайну подарочка не хотелось совершенно. «Нет», — я соврала, не моргнув глазом. «Вернее, я не знаю, это подарок от отца». «Очень красивое платье», — Диана отложила бумагу и села напротив. «Как думаешь, какой у его высочества любимый цвет? Он часто ходит в темно-синем». «Интересные перемены. Диана же не хотела участвовать в отборе, а теперь рассуждает о любимом цвете его высочества. Значит, хочет ему понравиться?» «По-моему, платье нужно подбирать для того, чтобы подчеркнуть твою красоту, а не под любимый цвет его высочества». Пожала плечами и решила перевести тему разговора. «Ты будешь кого-то приглашать на бал?» «Да, приглашу родителей. А ты, кроме родителей, наверное, позовешь Розмари и Аманду? Вы дружили в академии?» «Вот с кем мне бы сейчас хотелось поговорить больше всех. С Ами и Рози. Рози бы обязательно принялась строить план моего побега из дворца. У нее всегда все было по плану, за исключением скорого замужества. А Ами, наверное, начала бы предсказывать будущее». Впрочем, ее последнее предсказание сбылось. Одна из нас и правда попала на отбор. Быть может, она и правда не ту специализацию выбрала. Дар предвидения у нее определенно был. Жаль, что встретиться с ними сейчас никак нельзя. «Да, мне бы не помешала их поддержка сейчас», — я улыбнулась. «Правда, Розмари наверняка сейчас наслаждается медовым месяцем где-то на Южных островах. Не уверена, что у нее получится появиться здесь. Да и Балена не любит». «А я слышала, что ее брак фиктивный». Диана подхватила чашку с подноса и сделала глоток. «Даррену Беренцу просто нужно было наследство». «Какая ерунда! Разумеется, нет», — уверенно мотнула головой. «Они любят друг друга, это видно. Их глаза сияют рядом друг с другом». «А ты? Ты любила когда-нибудь?» «Нет, я хотела закончить магистратуру и продолжить дело отца, но этот отбор нарушил все планы. Как можно выбирать супругу подобным способом? Нас оценивают, будто мы лошади на скачках». «Зато у тебя высокие оценки», и есть все шансы стать будущей королевой». Перед глазами встал образ его высочества, который подозревал меня во всех грехах. «Скорее он отправит меня в тюрьму, чем возьмет в жены». «Это вряд ли», — я хмыкнула. «Скорее ею станет Стеф». «Думаешь?» — Диана округлила глаза. «Это же будет ужасно». «Почему вообще нас отобрали? Мы все разные. Я, ты, Стеф, Хезер, Салина. По характеру и по внешности». В дверь раздался стук, прервавший беседу. А следом зазвучал голос одной из служанок. «Леди Фрэнсин ожидает всех невест в гостиной. У нее объявление. Нужно явиться немедленно». «Быть может, и его высочество передумал, и меня все же исключат из отбора».